нашей душе и в культуре. Понятно стало в результате передачи только одно, что подавляющее большинство наших радиослушателей сообщило, что чудаки им нравятся, что это очень симпатичные люди, на которых они возлагают какую-то внутреннюю надежду. Мне кажется, что сама такая реакция наших радиослушателей о многом говорит. Почему наш народ так любит чудаков? И всегда ли чудачествах так хорошо, как считают наши радиослушатели во всех своих проявлениях? Вот тема сегодняшнего разговора в прямом эфире по телефону 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира «Радио России». И мы сегодня по-прежнему ждем ваших звонков на тему чудаков. Кто такой чудак? Кого мы называем этим словом? Какую роль они играют в нашей душе и в нашей культуре? Почему наш народ так замечательно относится к чудакам? Ну, например, вот я еще до первой мелодии, в ожидании ваших звонков, хочу поставить достаточно типичный звонок из тех, которые раздались на нашем автоответчике до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Уж очень меня заинтриговала тема о чудаках и чудачествах. Поэтому я решила воспользоваться вашим автоответчиком. Я, например, считаю, что действительно существует категория людей, которых можно считать чудаками. Мне кажется, это на уровне генетики, как утверждает медицина. Есть же в мозгу у некоторых людей гены счастья, гены предрасположения к спиртному, к сожалению, и другие. И они будто бы передаются по наследству. Не буду утверждать, я не специалист в этой части, просто прочитала где-то. Если это так, то именно генетика дарит человечеству неординарно мыслящих людей, людей со своим своеобразным мироощущением. Таким обществу относится либо с восхищением, либо с беззлобной иронией. Я, например, читала о человеке, построившем дом из стеклянной тары. А другой чудак из пней старых деревьев создавал удивительные мифические животные. Много можно привести примеров. А коллекционеры? Они готовы за уникальные раритеты, например, за какую-нибудь марку серенькую, отдать огромные деньги, а заполучив желаемое, безумно рады. А вы, Александр Геннадьевич, разве вы не чудак в самом хорошем смысле этого слова? Днем работаете, а 5 дней в неделю, ночами проводите со своими помощницами очень интересные передачи. Даже тематика этих передач необычна. Ну, вот так вот примерно, видите, я попал в чудаков, только в чудаки, извините. Вот не знаю только, хорошо это или плохо с точки зрения наших радиослушателей. Дело в том, что вообще-то главный специалист в России дореволюционный по чудакам Михаил Иванович Пеляев следующим образом их характеризовал. Он писал: «Чудак есть человек, отличающийся ни характером, ни нравом, ни понятиями, а странностью своих личных привычек, образа жизни, прихотями, наружным видом и прочее. Он одевается, ест и пьет не так, как другие. Он не характер, а исключение». Так вот, что я хочу сказать. Ну, радиослушателям судить, насколько я чудак или чудик, в любом случае, как подсказывает мне наш режиссер, в этом есть слово «чудо», и, может быть, корень, и, может быть, в этом заключена тайна нашего хорошего отношения к чудакам. Или нет? Ну, вот об этом ваше мнение мы сегодня собираем по телефону нашего прямого эфира. Напомню еще раз. 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира. А музыку я вас сегодня буду мучить, продолжать. И будем мы слушать по-прежнему коллекцию официально признанных чудаковатыми, сумасшедшими исполнителей 60-х, 70-х годов 20 века. Вот некто по имени Яндек, оставшийся в истории эстрады, поет и жалуется о том, что все говорят, все эти люди говорят, что я глупец. А на самом деле все не так, я очень умный. +956 15 14 наш московский телефон. Пел Яндек, иллюстрируя чудаков. Яндек пел из 1962 года. Тогда такая музыка считалась совершенно сумасшедшей. А сегодня кажется чем-то абсолютно нормальным и даже стильным, я бы сказал. И, может быть, в этом тоже есть свой симптом. С чего бы я хотел начать? Вот мне кажется, две очень важные вещи существуют в области нашего понимания слова «чудак». Первое. Люди тем лучше относятся к чудакам, чем хуже они относятся к мейнстриму, к тому, что считается обыденным и нормальным. И тогда в слове «чудак» нам действительно мерещится чудо. Мы надеемся на странных людей, надеемся, что они принесут какие-то новые решения в нашей жизни. И любовь к чудакам всегда выражала, что, в общем, отношение к тому, что происходит в норме, у людей плохое. Вот никогда вы не задумывались об этом. Это много раз случалось в истории русской культуры. Ну, взять самого известного нашего чудака. У нас есть маленькая страничка в интернете. Находится она по адресу mznov.ru. Но легко найти, если набрать в поисковике, в любом, АГ Данилин, «Серебряные нити». Так вот, там наша постоянная участница, которая представляется как Три на нашем форуме, вспомнила о чудачествах Петра Первого. Ну и действительно, страшно много чудил он в своей жизни. Корабли мастерил, карнавалы для простонародья устраивал. С дипломатами дрался, боярам рукава отрезал, бороды. В общем, чудной был человек. А еще тогда прощали ему все его кровавые чудачества, потому что чувствовали, что в этом есть что-то новое. Однако, так ли это всегда и почему это происходит, вопрос достаточно сложный, между прочим. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, ведущий. Вы знаете, у вас, по-моему, очень интересная сегодня тема. Правда? Спасибо вам. Да, очень интересная, на редкость. Но... Вы знаете, вот я по своему жизненному опыту, мне 53 года, будет 54, я пришла к такому выводу, что чудной человек в наше время, извините меня за выражение, возможно, грубое, может быть, неправильное, но просто означает дурак. Вы имеете в виду некое рифмующееся слово, которое в эфире мы не можем. Нет. Просто тот человек, который немножко мыслит по-другому, может быть, немножко знает больше, чем другие. Возможно, потому что он просто чем-то больше интересуется. Или вы имеете в виду, возмущает какое-то вот неприязнь какую-то, понимаете? Я это на себе ощутила с полной силой. Вы имеете в виду, если вы такие умные, почему вы такие бедные? Ну что вы? Нет, упаси Господи! Если бы мы были такие умные, неужели бы мы были такими бедными? Нет. Просто, если что-то немножко выделяется, ты уже нашел. Чудак, и ставится равенство, что ты уже... плохой, как говорится. Я вспомнил ассоциацию. Я все подбираю ассоциацию. Пожалуйста, что-то... немножечко погромче, я плохо слышала. Я говорю, ассоциация у меня все время ассоциации появляются. Да. Я вспомнил, да, в твои года не должно сметь свое суждение иметь. Я бы не сказала. А что значит в твои года? У меня уже года-то под горку идут. А какая разница? Ни в какие года. Я думаю, большая. Чудак не должен сметь свое суждение иметь, независимо от годов. Может быть, да. С этой трактовкой я, возможно, согласна. Понятно. Спасибо большое. Доброй ночи, Людмила. Людмила дозвонилась из... ночи. Вы знаете, у меня есть очень хорошая приятельница. Вы Людмила? В общем, ее считают чудачкой и относятся негативно. Угу. Во-первых, у нее два высших образования. В-третьих, она изучает японский, английский. И закончила курсы медсестер, закончила курсы компьютерщиков, интересуется химией, в общем, молекулярной биологией. То есть, вы знаете, но может при этом она небрежно накинуть шарфик, небрежно одеть шапочку. И вот все, вот кто ее знает, я имею в виду соседи некоторые, относятся к ней очень негативно, потому что с ней очень интересно, с ней есть о чем поговорить, и она по себе сам человек очень добрый, она может безвозмездно ухаживать за больными, побежать укол кому-то сделать, проведать кому-то, продукты принести, когда она более-менее свободна. То есть, понимаете, и вот люди, вот этих людей, никогда не понимают и, может быть, не поймут некоторые категории. То ли они эгоисты, то ли они самовлюбленные, эти вот, которые не понимают таких людей. Ну вот я не понимаю тех, которые не понимают ее. Алло. Да-да, я здесь. Ну, в общем, понимать или не понимать, это же такое человеческое право. Однако в этом есть некая такая крайность. Вот эта ваша дама-соседка, она работает? Вообще. Алло. Да-да, работает. Работает. Да, и трое детей у нее. Понятно. Ну, тогда, мне кажется, действительно имеет смысл научиться ее понимать. Я объясню, что я имел в виду. В действительности, я знаю, ну, уже как врач, я знаю достаточное количество таких людей, которые, имея по 3, по 4 высших образования и бесконечное количество всяких разных курсов, таким образом просто прячутся от жизни. То есть есть такой способ бегства от жизни, игнорирование реальности с помощью ухода в собственные мечты. Учеба, бесконечная такая учеба, из года в год, из года в год, она приводит действительно к небрежности и к странности в одежде. На самом деле, это такая попытка оправдать себе бездействие. Ну, ваша приятельница явно совершенно к такой категории не относится. Видите, как интересно получается? Вот к таким эксцентричным людям вроде бы как по радио все относятся хорошо. А в реальной жизни... Действительно, это, к сожалению, вовсе не так. Какая-то часть чудаков или маргиналов, даже не знаю, как сказать точнее, в моде, какая-то нет. Как во всем этом разобраться? Доброй ночи, Мила. Спасибо, Людмила, большое. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я очень рада слышать ваш голос. Спасибо. Мы тоже рады слышать ваш голос. По приемнику. Спасибо большое, что заставляете серое вещество наших черепных коробок работать вечерами. Некоторые и очень жалуются. Когда вы задаете такой вопрос, что вы понимаете под таким-то понятием или под иным понятием, вы проводите колоссальную такую работу, на мой взгляд, в обществе по нахождению значений тех или иных сути вещей, сути пониманий. И с точки зрения филологии это значимо, и с точки зрения какого-то общественного вопроса. Вот филолог из меня безобразный, честно вам скажу. Вот никакой из меня филолог. Это такая очень уважаемая мной наука, я в ней ничего не знаю. Поэтому, честно говоря, вот, наверное, если говорить о том вопросе, который вы сегодня подняли, то я хотела бы отметить, что чудаки заставляют общество смотреть на себя со стороны. Вот эта структура, заложенная в нас, что есть правда, что есть ложь, вся эта вот структурированность, она задает определенные формы и границы. А чудаки выбиваются, проводят какую-то новую эволюционную линию, направления какие-то, именно в природе человека, в его психике, может быть, в его социальных каких-то связях. Всегда это что-то новое, не всегда прогрессивное, но всегда это какие-то эволюционные направления. С ними, с этими людьми сложно, естественно, но они, наверное, задают какое-то бурление, шевеление вообще вот в тех формах социальных, в которых мы с вами живем. Ну, то есть, исходя из ваших слов и комплиментов, мне права была радиослушательница первая. Я типичный чудак и есть. Я же работаю, как вы сами говорите, катализатором умов. Да, нечто вроде такое я услышал, по крайней мере, про себя. Вот вы и говорите, чудак – это, собственно, катализатор. Да, он там что-то такое заводит в культуре, оно начинает бродить, кто-то начинает думать. Ну, в общем, так-то оно, конечно, так, с одной стороны. А с другой стороны, разве это можно сказать про всех чудаков? Вот меня удивляет, или не удивляет, как-то причины, хочется понять причины, почему у нас чудаков воспринимают так однозначно хорошо. Доброй ночи, Наталья. Есть Наталья у нас в эфире? Да. Здравствуйте, Наталья. Да, здравствуйте. Я хотела бы высказаться по поводу чудаков и чудачества. Как я себе это представляю? Высказывайтесь. Но я считаю, что человека называют чудаком, когда он ведет себя не совсем с нормами данного общества, а точнее современного общества. Даже не то, что культуры, а именно в понятиях людей. И как принято в современности себя вести. И тогда его считают чудаком. Допустим, человек, идущий в толпе, когда все идут после работы, идет и улыбается, пусть даже на какие-то взгляды сердитые люди, его могут считать чудаком, потому что он себя ведет, ну, не совсем как принято, может, в этой толпе. Если человек стоит на автобусной остановке и не бросит лишний раз бумажку, уберет ее в сумку. Его тоже могут посчитать чудаком, потому что большинство, как в нашем современном обществе, этого не делает. Если человек вежливо извинился, когда он наступил кому-либо на ногу в толпе, его тоже внутренний другой человек может счесть чудаком, потому что на месте того человека он бы, может, не извинился, а наоборот бы накричал или нагрубил, как многие делают в нашем современном обществе. То есть чудак – это тот человек, который ведет себя не совсем так, как принято, так, как люди бы посчитали принятым. Когда человек ведет себя не совсем с нормами современности. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. Итак, самое привлекательное в чудаках считается так. Я так читал. Они источник новизны. Источник новизны культурного роста. Если бы мы чудаками называли только тех людей, о которых сейчас говорит Наталья, то есть тех, которые как бы подбирают бумажку, кладут ее в карман, вежливо извиняются, то это было бы здорово, потому что тогда мы бы могли увидеть будущее своей культуры, поскольку вот оно, вот в этих самых чудаках. Но, увы, я просто, прежде чем дать следующий звонок, краткую такую, даже не знаю, притчу, не притчу. Вот давно тоже, наверное, в 90-х годах я прочел где-то документальный рассказ о разводе, о бракоразводном процессе неком, который был, по-моему, в Англии, не у нас. Смысл бракоразводного процесса заключался в том, что у жены был всем хороший муж, ну, всем хороший, только у него была, значит, привычка, он вставал чуть позже жены, и каждый день начинал утро с того, что вынимал свою вставную челюсть и запускал этой вставной челюстью в нее. В общем, ей это однажды надоело, и она это написала как основание для, значит, развода. Это не удивительная история. Удивительная история заключалась в том, что в бракоразводном процессе это было названо именно в терминах как бы недопустимого чудачества. И, по крайней мере, три женщины, присутствующие в зале, обратились с письменным заявлением, что они готовы немедленно жениться на этом человеке, именно потому, что он чудак, и им это нравится. Ну, вот в качестве притчи я просто... В общем, одна из них была какой-то там известной журналисткой, сейчас не помню. Какой... кто дозвонился нам из Воронежа? Наталья, да? Я правильно? Не путаю. Наталья, алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, слышим, здравствуйте. Я звоню из города, который является родиной Великого. Кого? У него был Платонова. И у него был такой рассказ замечательный, «Юшка». Да. Помните содержание, да? Вот можно ли его считать чудаком, этого человека? Не будем углубляться в сам рассказ. Меня интересует в связи с этим вот такое, такое событие. Я вообще-то доктор. И я не беру деньги никогда с пациентов, даже когда дают. И вы знаете, вот возникла потребность поделиться с вами. Люди почему-то считают, что если заплатить врачу, он вылечит щитовидку. И если врач деньги не берет, он не сможет вылечить. И, как правило, дают деньги. В последнее время чаще это делается. Я, понимаете, когда не беру эти деньги, я чувствую облегчение. У меня рука не поднимается просто взять деньги. Я детский доктор, понимаете? Я считаю, что нехорошо так делать. И вот коллеги говорят, что я белая ворона. И говорят, не берешь сама, не мешай нам брать. Понимаете, в чем дело? И, конечно, возникает чувство такое, вот, не знаю, дискомфорта, что ли. С одной стороны, я понимаю, что я права. Я не должна работать на такой работе, вот, брать такое вот вознаграждение за это. Я работаю в государственном учреждении. А с другой стороны, я не думаю, что я белая ворона. Я считаю, что поступаю правильно. Но вот иногда коллеги реагируют немножко не так, как хотелось бы. Вот можете мне как-то помочь? Я помочь... Понимаете, какая ситуация, Наталья? Я очень боюсь, что для того, чтобы вам помочь, я должен тут вот из-за радиоэфира переделать всех ваших коллег. Иначе не получится. Потому что... Ну, что теперь сделаешь? Я считаю, увы, я сам воспитан в те времена, когда считали, что нормальная медицина – это бесплатная медицина. Откуда это берется? Я думаю, это берется, как очень многое в нашей стране, от Сталина. Потому что когда-то, да, им с трибуны, не помню какого, боюсь соврать, у нас специалисты есть по истории съезда, было заявлено, что нам не надо платить врачам достойно, то есть много денег, по той простой причине, что хорошего врача будут содержать его пациенты. Вы не содержать, конечно, кормить его пациенты. А плохие врачи нам не нужны. Вот с тех пор, как мне кажется, обе половины, и врачи, и пациенты, убеждены, что так оно и должно быть. Мне очень трудно рассудить так в двух словах и сказать, правильно это и неправильно. Я думаю, что это всегда дело совести врача. Я думаю, что если врач до конца ответственно может на себя взять ответственность за судьбу своего маленького пациента, то он может с такой же спокойной совестью брать деньги. Лучше бы, конечно, официально, работая в платном учреждении. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. А вот если он отвечать до конца не может и сомневается, то и денег он тоже брать не может. Я думаю так. И вот, увы, как бы вот это вот очень часто не совпадает. Поэтому я знаю многих людей, которым кажется честнее денег не брать. Они оказываются белыми воронами, да, чудаками, да. Но чудак – это маргинал, который стоит на краю и указывает в будущее. Вот такой чудак. Даст Бог, и все врачи у нас будут такими же ответственными, как Наталья. Мне бы очень этого хотелось. Это вопрос совести. И, к сожалению, так и хочется сказать. Давайте не будем думать о других врачах, Наталья. Потому что вы должны действовать по совести и помнить сказанные когда-то слова. Слова эти звучат так. «Я не сторож брату своему». Извините, это немножко не по теме. Доброй ночи, Давид. Давид. Алло. Давид. Есть Давид в эфире? Давид, алло. Нет, не слышу я Давида. Раз не слышу Давида, значит, будет музыкальная пауза. Будет очередной музыкальный чудак звучать сегодня. Yes. Even if you yell, I need a key, you ain't getting back, cause you're out of the computer. I spent wonderful moments in your components. Get out of my memories, get your digitals out of my modules, get your mishmash out of my Macintosh, or I'll hit you with a Swiss wristwatch. You show them your modem, and it sure is my name is Yehuda. You're out of the computer. Ну, вот такая вот песенка, пел ее некто Бинго Казинго в середине 60-х годов, а переводится ее содержание примерно так: «Вы все находитесь вне компьютера, который находится у меня внутри». Ну, приблизительно. Вот, и опять же, тогда это казалось невероятной странностью. А сейчас, мне кажется, звучит вполне современно. Даже кажется, что нету этих 40 почти 5 лет между нами и этой песней. Вот так примерно происходит. Чего я еще хочу сказать? Отчасти ведь феномен чудачества вообще порожден ощущением скуки. Мы почему-то совсем этого не упоминали. Лотман когда-то, по-моему, утверждал, что досуг строится как нечто обратное по отношению к службе. Ну, в российском обществе, по крайней мере. В армейской жизни служба сочеталась с муштрой и парадностью, то есть с такими крайними степенями упорядоченности. Сейчас этого про нашу армейскую службу до сих пор сказать нельзя. То наоборот, отдых, там, скажем, в середине 19 века, становился крайней формой чудачества. То есть превращался просто прямо-таки в оргию и разгул. И чем больше чудили на досуге творяне, тем с большим уважением потом в полку про них говорили. Вот какой чудак. Доброй ночи, Виктор. Да-да. Здравствуйте, это я в эфире, да? Да, вы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Очень нравится ваша передача. Спасибо большое. Не могу умолчать и высказать свое мнение. Давайте. Вот я здесь присоединяюсь ко многим слушателям вашим, и к вам в том числе, что чудак – это человек, который не вписывается в наши общепринятые мерки мировоззрения. А не сами ли мы их создаем? Вот смотрите. Не посчитает ли сейчас у нас за чудака человека, который вступает вместо женщины в общественном транспорте? Или попробуйте предложить свою помощь женщине, которая несет с базара две огромные сумки, помочь поднести. Я один раз попытался, она меня не так посмотрела. Как на вора какого-то. Это касается мировоззрения нашего. Она посмотрела на вас как на вора. Но вор — это не чудак, простите. Ну, это ее мировоззрение. С другой стороны, вот в вашем... Вы сказали, что в этом слове есть слово «чудо». Есть, конечно, а как же? Правильно. На мой взгляд, все наши открытия делают чудаки. И они делают чудо, открытие новое. И как раз таки, обладая, выходя, вернее, в своем мышлении за рамки общепринятого мировоззрения, за рамки своего мышления. Вы знаете, чтобы это преодолеть и понять чудаков, есть такая задачка. Может, слушателям это тоже будет не безинтересно. Вот четыре точки прямоугольника. Соединить их прямой тремя прямыми линиями и вернуться при этом в исходную точку, не отрывая руки. Вот когда человек это решит, эту задачку, он, как и я в свое время, в юношеском возрасте, ощутит радость преодоления, ну, подсказка, косности мышления. Спасибо большое. Спасибо большое. Я знаю, как решается эта задачка, но всем предлагаю попробовать. Да, очень интересно. Может, поговорим когда-нибудь. Вообще, преодоление косности мышления – это тема, которой когда-то был посвящен наш цикл тренингов, да, о гениальности. Я думаю, что не раз и не два надо будет еще к этому вернуться. Там даже аналогичные задачки вспоминались. Но о чудаках. Доброй ночи, Валерий Петрович. Здравствуйте. Вы меня слышите? Слышим. Дело в том, что чудаки, по-моему, это такие же люди. И определение, чудак он или не чудак, дают окружающие. Я приведу пример такой. Вот иду я по улице, грибной дождь сильный там. Я с зонтиком. Он внезапно кончился, солнце засветилось. Мне еще идти там далеко. Я зонтик не раскрываю. Мне говорят, кто на букву М, кто на Ч, дождик-то кончился. Я говорю, кто вам сказал, что я от дождя прячусь? Просто вы сейчас мокрый зонт в сумку сунете, а я его сушу. Я домой приду уже с сухим зонтом. То есть нет чувства статности такого и делать, как все. Спасибо большое. Спасибо, Валерий Петрович. Доброй ночи, Мария Ивановна. Совсем не подходит к концу. Одна минута у вас, Добрый Мария. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите, я не должна выключать радио? Лучше отойдите от него немножко подальше. Да, спасибо. Вот моя точка зрения перекликается с отдельными тезисами предыдущих товарищей, вот последних. Но вот главное, моя мысль такова, что... Чудаки – это люди, которые имеют свою точку зрения на события, на поведение. И это независимые люди. Понял. Спасибо большое. Спасибо, Мария Ивановна. Просто эта точка зрения уже звучала. Я попробую все-таки сказать два слова. Боюсь третью передачу по чудакам делать, станет скучно. Я хотел сказать вот что. Наверное... Все это было очень заметно в России в конце 18 века, когда появилось в московском обществе в первую очередь сразу две группы очень странных чудаков. С одной стороны, это были масоны, с другой стороны, юродивые. Москва в то время являлась столицей и масонства, и юродивости. И я сейчас не буду говорить о сходстве и отличиях между этими двумя категориями людей. Это очень интересно, но это отдельная тема. А хочу обратить ваше внимание, откуда происходит слово «чудо». Не особенность чудака заставляет нас так любить его и надеяться на него, а именно тот факт, что эти чудаки, которые появлялись в России, их чудачество... Их загадочность поведения с точки зрения толпы было результатом контакта с чем-то сверхъестественным и сверхзначимым, с Богом, с тайным знанием. И в обоих случаях вот эта вот таинственность выступала как способ утверждения некой сверхнормы. Да, чудак – это носитель иного, абсолютно совершенного бытия, которое, скорее всего, идет от Бога. Такая тоска по чудаке, которая слышна в ваших звонках, это по большей части... Знаете, что такое? Это мечта о шаманах. Вот шаман в классическом сибирском понимании этого слова – это и есть чудак языческого общества. Это человек, который имеет в себе сверхзначимость в силу того, что он несет контакт со сверхъестественными силами и способен передать их другим. Это ожидание чуда от чудака, кстати, позволяет очень легко нами манипулировать, потому что достаточно почувствовать, каких чудачеств мы ждем, одеться в шаманские одежды, объявить себя целителем, как тут же собирается толпа. Вот толпа из тех, кто так надеется на чудака. Вместе с тем мы живем во времена, когда вообще чудаком, еще раз повторяю, быть модно Смотрите, то, что раньше было запретным, было фигурами умолчания и в русской, и в европейской мысли. Безумие, боль, смерть, сексуальные извращения, секс, преступления превратилось вообще в привилегированную зону, которой манипулируют те самые чудаки. Патология стала неким признаком контакта со сверхъестественным. Болезнь как бы стала какой-то такой воплощенной формой, несущей в себе ожидание, что вот, вот оттуда придет что-то абсолютно новое. И это немножко страшно. Мы, похоже, опять перепутали форму и содержание. Очень легко устроить чудачество по форме, и мы вдруг придем к выводу, что этот человек в контакте находится с чем-то сверхъестественным или сверхзначимым. Вот это наше поклонение перед чудаками. Вместе с тем, загадочные песенки чудаков, которые вы сейчас слышали, как очень многие песенки современной поп-культуры, внутренне-то на самом деле абсолютно пусты. Они являются такой вот пустой совершенно игрой словами. И, наконец, последнее, что я могу сказать, это что существует еще игра в чудака. То есть, как бы чудак, как человек, который пытается присвоить себе право на организатора моды. Да? То есть на человека, который управляет нашими формами поведения. Он хочет сделать свое чудачество модным и этим доказать свою собственную отдельность. Взгляните на наших звезд эстрады, как бы, и вы поймете, какие именно формы чудачества я имею в виду. Это такое стандартно, это такое наигрываемое клише, которое стремится к тому, чтобы как бы мы следовали за ним, как за чем-то абсолютно новым и необыкновенным. И, смотрите, наше молодое поколение следует за этими чудаками, претендуя на оригинальность и будучи абсолютно один в один похожими друг на друга. Спасибо, что вы выслушали вторую передачу «Про чудаков». Не успеваю последнюю мелодию, успеваю только сказать, что мы теперь встречаемся 25 февраля, 25 февраля, и мы будем 25 февраля говорить на тему кураж. Что такое кураж? Такое забытое, но необходимое для мужчины состояние. Все-таки мужской праздник, с наступлением которого я всех и поздравляю. Спасибо всем, спокойной ночи.